Не следует забывать, что беседа проходила в те дни, когда слово «советский» было устрашающим пугалом для буржуазного обывателя. Учеником Рериха объявляет себя будущий вице-президент Соединенных Штатов Генри Уоллес. Он становится убежденным сторонником советско-американского сотрудничества. Этому курсу ближайший помощник Рузвельта особенно активно содействует в годы войны. Америка явилась трамплином для будущей научно-художественной экспедиции Рериха в глубины азиатского континента. Эту идею он вынашивал давно. Гипотеза о единых корнях индийской и русской культур, которой придерживался художник, требовала основательных доказательств и подтверждений фактами. Рерих полагал, что изучение Индии даст соответствующий материал. Первая мировая война помешала его планам, но не сорвала их окончательно. В 1923 году экспедиция, снаряженная на средства американских общественных организаций, сочувствующих мыслям Рериха, начинает путь по великому индийскому маршруту. Ее целью было проникнуть в таинственные области Азии, в тайны философии и культуры безмерного материка. Предполагалось изучить памятники древности, отметить следы великого переселения народов, собрать сведения о современном состоянии религии и обычаев в странах Азии, и, конечно, намечались чисто художественные задачи. Характерный штрих. Рерих составил завещание, в случае его гибели все имущество экспедиции и картины переходят в собственность русского народа. Путешествие разбилось на несколько этапов, были остановки, перерывы, и длилось в общей сложности 5,5 лет. Состав участников экспедиции менялся, но 3 человека прошли весь путь от начала до конца. Николай Константинович, Елена Ивановна, их сын Юрий Николаевич Рерих, востоковед, глубокий знаток живых и мертвых языков народов Азии. Уже на первых этапах путешествия произошли знаменательные встречи, которые заставили художника отложить на время научные исследования. Прервав экспедицию, Рерих направляется в Москву со специальной миссией передать советскому правительству послание Махатм, духовных учителей Востока. В июне 1926 года Рерих имел беседу с наркомом иностранных дел Чичериным и вручил ему письмо. Текст послания Махатм впервые был опубликован в 1965 году в журнале «Международная жизнь». «На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали назначение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, многие построения совершатся в годах 28-м, 31-м, 36-м. Привет вам, ищущим общего блага. Николай Константинович передал также от имени тех же Махатм ларец со священной для индийцев гималайской землей, на могилу брата нашего Махатмы Ленина, так было сказано в послании. Трудно переоценить значимость этого события. С высоты нашего времени становится понятным, что это не было актом сугубо символического характера, что это было актом пророческого предвидения, закладкой камня в фундамент индийско-советской дружбы, которая ныне является столь важным фактором мира во всем мире. Надо полагать, что от английской разведки, давно и пристально наблюдавшей за передвижениями Рериха, не ускользнула его московская поездка. Содержание письма Махатм было, конечно, неизвестно, но разве не то же самое утверждалось в книгах «Община» и «Основы буддизма», изданных Рерихом в 1927 году в Улан-Баторе? Учитель Ленин знал ценность новых путей. Каждое слово его проповеди, каждый поступок его нес на себе печать незабываемой новизны. Желающий посвятить себя истинному коммунизму действует в согласии с основами великой материи. Этого было более чем достаточно, чтобы объявить Рериха большевистским эмиссаром и агентом Коминтерна.